Глава 9. Она моя. Когда я открыл глаза, мир был перевернут и наполнен болью. Что-то прижимало мое бедро и колено к каменному полу. Именно эта боль заставила меня очнуться. Теперь я смотрел на огонь костра, прижавшись щекой к камню. В голове пульсировало. Удар пришелся на то же место, в которое незадолго до этого попал Рангоут. Казалось, мой череп раскололся на части. Я попытался дотронуться до головы и проверить, нет ли крови, но обнаружил, что мои руки связаны за спиной, и я не могу пошевелить ими. Я запаниковал и начал барахтаться на полу, пытаясь встать. В тот момент Брент, а это он давил на меня, закончил связывать мои руки и встал. Облегчения в колене и бедре были приятным, но я не мог сказать то же самое о взгляде Брэнда, холодном, яростном и таком же опасном, как нож, который он взял с одного из стульев, стоявших рядом с костром. Я знал, что нож был острым, как бритва, потому что нож был моим, и я всегда затачивал его перед тем, как взять с собой. «Где они?» — спросил Брэнд. «Кто?» — спросил я, не успев обдумать его вопрос. «Остальные», — сказал он. «Твой отец, брат, все остальные. Ты не мог приплыть один». Костер потрескивал. Кровь гудела у меня в ушах. Я чувствовал, что моя голова вот-вот расколется на кусочки. «Снаружи», — ответил я, наконец успев обдумать ответ. Брент посмотрел на меня. «Ты украл мою собаку», — заявил я. «Сколько их?» — спросил он. «Не лги мне. И не смей кричать, а не то я отрежу тебе язык». С учетом возможного исхода, ни один из вариантов не показался мне благополучным. Я промолчал. «Сколько их?» — повторил Брент. «Ты не должен был красть мою собаку», — сказал я. Брент снова посмотрел на меня, вскинув голову, и я понял, что он прислушивается к звукам на берегу. В тот момент в моей голове прояснилось достаточно, чтобы я вспомнил, что произошло по ту сторону черноты, из которой я только что очнулся. Я попытался представить существо, которое могло напасть на меня, пока я слушал печальную музыку Брента в ночном воздухе. Брент, стоявший напротив меня, полностью отличался от того сдержанного музыканта, растворившегося в своем творении. Он напрягся и превратился в комок нервов. Он слушал не только ушами. Неожиданно Брент положил два пальца в рот и свистнул. Громко, пронзительно, дважды. В ответ из темноты за дверями послышался шум. Лай! Но не лай Джесс или Джипа. Терьеры лают по-другому, не так резко и хрипло одновременно. Этот лай был глубоким, грохочущим и рычащим. Такие звуки мог издавать только кто-то большой. Достаточно большой, чтобы прыгнуть на человека и сбить его с ног. Брент посмотрел на меня. «Лежи здесь», — велел он. «Не шевелись и не кричи. Хорошо? Возможно, я не отрежу тебе язык». С этими словами он на полусогнутых ногах выбежал из церкви, оставив меня смотреть на тени от огня, танцующие на высоком куполообразном потолке. «Лжец», — подумал я. «Вор и лжец. Его собака не погибла. Но где же тогда Джесс?» Что-то не складывалось. Брент украл ее, но Джесс не было на лодке. Ее не было в церкви. Она бы залаяла, учуяв мой запах. Я подумал, не случилось ли с ней что-нибудь ужасное. Вдруг она прыгнула за борт и утонула. Вдруг я так пристально следил за далекими красными парусами весь день, что не заметил голову маленькой, преданной собаки в воде, когда проплывал мимо. Вдруг она радостно лаяла, когда я подплыл ближе, а затем наблюдала, как добрая надежда уходит вдаль. Вдруг она осталась в воде и окоченела от холода. Эти мысли не выходили у меня из головы. С каждой секундой образы становились все ужаснее и подробнее. Чем больше я старался не думать о последних минутах Джесс, тем лучше я их представлял. Я легко мог пропустить собачий лай в шуме волн. Джип мог упустить ее запах. Теперь моя уверенность росла. Мы ее предали. Я ее предал. Это ранило меня так же, как смерть Джой много лет назад. Даже больше, ведь сестра погибла не по моей вине. Когда Брент вернулся, спустя час или около того, я успел убедить себя, что Джесс больше нет, и что она умерла самой ужасной смертью из всех возможных. Теперь Брент казался выше. Медленнее, спокойнее, он больше не сгибался. За ним брела большая собака с густой черно-серой шерстью, белой мордой и самыми несобачьими глазами, которые я когда-либо видел. Как и глаза Брэнда, они были голубыми, но в них не было теплой искорки. Они всегда оставались холодными и всегда смотрели на тебя. Собаки не любят, когда им смотрят в глаза. сага была другой. Она бы обыграла в гляделке даже камень. «Умница, сага», — сказал Брент. «Сидеть». Собака силой уставилась на меня. Брент развел костер из стульев. В церкви их было предостаточно. Целые ряды замерли в ожидании верующих, которые больше никогда не вернутся. Брент сломал ближайший стул и бросил обломки в костер, который погас в его отсутствие. У стены стоял шкаф с одинаковыми книгами в красных обложках. Он вырвал страницы из одной и скормил их огню, а с помощью пустого переплета вернул костер к жизни. Затем Брант сломал еще один стул и тоже бросил его в разгоревшееся пламя. Он пододвинул другой стул ближе к огню, сел и уставился на меня. «Ты пришел один», — заявил он. «Я не ожидал этого». Я промолчал. «Мне не нужно подтверждения от тебя», — продолжил он, кивнул в сторону собаки. «Мы с Сагой обошли остров, он небольшой. Она бы почувствовала посторонних». «Я не знаю, связывали ли тебе когда-нибудь руки. Это ужасное чувство, особенно если руки связаны у тебя за спиной. Ты словно теряешь их и становишься уязвимым. Тебе сложно дышать». Брент смотрел на меня, и мне снова показалось, что он читает мои мысли. Он улыбнулся. «Дружелюбно». «Можешь говорить», — сказал он. Брент забрал у меня нож и воткнул его в сиденье стула, стоявшего неподалеку. Я видел в лезвие отражение пламени костра. «Я не отрежу тебе язык», — продолжил он. «Это было бы ужасно. Я сказал это, чтобы привлечь твое внимание, чтобы ты молчал». Я так и сделал. Как я уже сказал, связанные руки делают тебя беспомощным. И единственной вещью, которую я контролировал, были мои слова, поэтому я отвернулся и стиснул зубы, чтобы мысли не вырвались на свободу. «Я просто угрожал тебе», — заявил Брент. «Не обижайся. Когда ты лжешь, всегда лучше добавить крупинку правды, чтобы она запомнилась, верно? Угроза — это когда ты добавляешь маленький образ, что-то конкретное, чтобы слова запомнились. Ты добавляешь маленькую картинку. Твой собеседник получает пищу для воображения, и ее обдумывание позволяет переварить угрозу. Он еще ничего не понял, а угроза уже слила с ним, и он верит в нее гораздо больше, чем во все остальное. Понимаешь?» Нет, я не понимал. Но я задумался, у кого в опустевшем мире Брент мог научиться этому. Или кто с ним так поступил? Возможно, он вычитал это в какой-нибудь книге. Наверное, мое молчание нервировало его. «Скажи хоть что-нибудь», — продолжил Брент. «Они придут на подмогу?» Сага гавкнула на меня, и удивление от громкого звука ее зубов, щелкнувших рядом с моим лицом, заставило меня бездумно выпалить слова. «Где Джесс?» — спросил я. «Кто?» — переспросил Брент. «Моя собака», — ответил я. «Собака, которую ты украл». «Джесс», — повторил Брент. Он откинулся на спинку стула и с легкой улыбкой почесал сагу за ушами, награждая ее за то, что она вынудила меня говорить. «Я не знал ее прежнего имени», — сказал он. «Я собирался назвать ее Фрейей». «Что ты сделал с ней?» — спросил я. «Ей не хватает дисциплины», — заявил Брент. «Она укусила сагу». «Умница, Джесс», — подумал я. «Я запер ее в сарае», — сказал Брент, посмотрев в темноту. «Там мало места, жесткая земля, нет еды. Надеюсь, утром она будет вести себя лучше, а не то останется голодной». Это стало огромным облегчением. Оно накрыло меня, словно горячая вода, смывая все мысли о ее одинокой смерти в море. «Когда-то это место было святым», — сказал Брант, оглядевшись. «Этот стол был алтарем, сюда люди приносили свои жертвы и всякое такое. Рядом с сараем есть металлический щит с текстами. Они все объясняют, если ты умеешь читать. Не только церковь, весь остров». Мне не хотелось его слушать. Особенно теперь, когда он говорил так легко и дружелюбно, словно никогда не угрожал отрезать мне язык. «Просто верни мою собаку», — сказал я. «Моя она», — буркнул Брент. «Нет», — возразил я, — «ты украл ее». Он посмотрел на меня странно. А потом ухмыльнулся, запрокинул голову и издал короткий смешок. «Нет», — сказал он, — «это название острова». Он ухмыльнулся еще шире и произнес по слогам. «Ай, она, а не моя она». Потом его глаза вновь стали холодными и серьезными. «Хотя, конечно, она моя. Ты просто должен привыкнуть к этому», — сказал он. «Я хочу вернуть свою собаку», — произнес я. «Ты украл ее». «Ты все время повторяешь слово «украл», — ответил Брент. «Да», — сказал я. «Ты вор». Теперь, когда я описываю произошедшее в том далеком месте у костра, мне кажется, что я вел себя храбро. Это не так. Я был зол, напуган и чувствовал себя очень уязвимым со связанными руками. Я мог защищаться лишь словами. «Значит, вор», — повторил Брент таким голосом, словно никогда не слышал этого слова раньше. «Вор звучит плохо». «Мне все равно», — ответил я. «Верни мою собаку и рыбу и куртку моего отца». Брент с улыбкой посмотрел на желтый дождевик. «Хорошая куртка», — сказал он. «Но она моя. Я получил ее в обмен. Собака была твоей, но стала моей». «Это не так», — возразил я. «Откуда тебе знать?» — спросил Бран. «Ты ведь все время спал». Его взгляд был спокойным, открытым, ровным. В нем не было обвинения, только немного разочарования. «Эх, Грис», — сказал он, — «я думал, мы друзья. Твой отец понимает природу предложения. Торговли нет места симпатии. Он действительно хотел ту запчасть для ветряного генератора. Пока ты спал, мы обо всем договорились». На мгновение теплой улыбкой мягкие слова заставили меня усомниться. Вдруг я ушел, и никто не успел сказать мне, что я не прав. Вдруг я не заметил преобразователь, лежавший на берегу. Вдруг всем было слишком плохо, чтобы рассказать мне правду. «Лжец», — заявил я. «Вор и лжец». «Эх, Грис», — повторил Брент. «Ты понимаешь, что такие слова могут отравить дружбу?» «Я знаю, что ты лжешь. Потому что если бы вы договорились, ты бы не сбежал в страхе и не спрашивал бы теперь, придет ли моя семья на подмогу», — ответил я. «Честный человек так бы не поступил». На этот раз Брент не улыбнулся. «Что ж», — сказал он, — «хорошо. Никому не нравится, когда о нем плохо думают». «Они идут», — добавил я, — «совсем близко. Лучше тебе отпустить меня». Брент покачал головой. «Теперь здесь два лжеца», — сказал он. «А ведь мы в церкви. Теперь яда в два раза больше. Ты так не думаешь?» Я не ответил. Слова, бурлившие в моей голове, казались слишком бессмысленными, чтобы произносить их вслух. Брент выпрямился и подтолкнул ножку стула поглубже в костер. «Ты ведь знаешь, что люди отравили собак», — сказал он. «В самом конце. Дали им что-то жесткое и опасное. Вот почему их больше нет. Вот почему они стали редкостью». Я молчал. Брент не любил тишину. Если у него и была слабость, а я по-прежнему не знаю, можно ли считать это слабостью, так это то, что ему не нравилось молчание собеседника. Он любил поговорить. Ему нравилось быть в центре внимания. Возможно, потому что он слишком много времени провел в одиночестве. Я жил с четырьмя, когда-то пятью людьми. Они всегда могли выслушать меня. Если бы мне хотелось услышать собственный голос, я мог выслушать папу, Ферга или Бар. Они говорили точь-в-точь, как я. «Старые ублюдки боялись, что собаки объединятся в дикие стаи», — продолжил Брент. «Поэтому они отравили их». Я хотел спросить, откуда ему знать, но эта история вполне могла оказаться рассказом кого-то, кто жил задолго до моего появления на свет. Рассказом путника. Сплетней, ложью, выдумкой. Я промолчал. «Яд оказался более опасным для самок, чем для самцов», — сказал Брант. «Как я понимаю, выжившие самки давали потомство, в которых было меньше самок. Меньше самок — меньше собак в целом. Самцы не дают потомства. Стая самцов, которые не могут размножаться. Что ж, Грис, скоро ты поймешь, какими жестокими они могут стать. Ты достаточно высокий, твое тело уже должно бы объяснить тебе, о чем я говорю. Но пока что я не вижу бороды на твоем подбородке, и, возможно, ты еще не знаешь, каково это — хотеть, но не получать. Однажды ты поймешь, мужчины без возможности размножаться — самые жестокие существа в мире». Мне не понравился его взгляд, но он быстро изменился, словно Брент сам удивился этому и задвинул свои чувства как можно глубже. «В любом случае», — продолжил он, почесывая сагу за ушами, — «пусть собак осталось мало, они стали опаснее. Попытки решить проблему люди словно выпарили ее, сделали гуще и темнее, как костный бульон». Я никогда не слышал этой фразы раньше, но понял, что она означает. У нас всегда была кастрюля, и мысль о ней обрушилась на меня. Я словно ощутил запах, и он на мгновение вернул меня туда, где я был в безопасности и счастлив. Место, противоположное тому, где я находился сейчас, в страшной опасности и упавший духом. Возможно, отравление собак не было выдумкой. Возможно, это действительно произошло. А может и нет. Лишить бедное существо возможности иметь потомство до ужаса напоминало мне то, что произошло с человечеством. Если бы я хотел поговорить с Брэндом, я бы сказал, что Гелдинг был более вероятной причиной исчезновения собак. Вряд ли у пожилых, умирающих людей, бэби-бастеров, было время или желание травить собак назло. Тогда я еще не знал, какой жестокой была жизнь некоторых бэби-бастеров. Я лишь думал, кому придет в голову травить животных. Это казалось бессмыслицей. Но я вырос на острове. Я еще не знал, на что способна разъяренная стая голодных собак или волков. Брэнд дотянулся до рюкзака и вытащил спальный мешок. «Я ложусь спать», — заявил он. «Ты тоже спи. Сон на камнях у огня не повредит тебе. А если замерзнешь, то вини только себя. Ложись у костра и не пытайся сбежать. Вряд ли у меня рука поднимется отрезать кому-то язык. Зато Сага перегрызет твою глотку за секунду. Сага может. Это правда». С этими словами Брэнд лег и закрыл глаза. Собака легла между нами, не спуская с меня глаз. Я знал, что не смогу заснуть, поэтому сосредоточился на своем дыхании. Спустя час мое тело затекло так, как никогда в жизни. Руки онемели. Мне хотелось разбудить Брэнда и сказать ему об этом, но в ту минуту, когда я решил, что никогда больше не засну, я погрузился в сон.